Глава 16. Спустя 10 минут я ответил на подавляющее большинство вопросов Корнелла, и его лицо расслабилось. «Прости, парнишка. Нам говорили, что долг каждого мага — нещадно бороться с проникновением демонов в наш мир, и что мы очень многое не знаем про то, на что они способны». «Эх, — подумал я, — звучит-то как хорошо. И главное, правильно. Но все же побоялся рассказать сестре и братьям, что вторжение демонов уже идет полным ходом, и им для его успеха вовсе нет необходимости переселяться в людские тела. Эрли только что доказала, что не очень умеет хранить тайны. А как их умеет хранить Корнелл и Тивадар, я вообще понятия не имел. А стоит только кому-то из них растрепать... Нас всех в течение нескольких дней придут убивать, и магический барьер вокруг Академии убийц не остановит. Наверняка кто-то среди многочисленного персонала Академии, регулярно выходящего в город, имеет связи с преступным миром столицы. Через него демонам несложно будет организовать заказное убийство, и он поможет провести самих убийц на территорию Академии. Так что от того, чтобы поделиться такой опасной информацией, пока что воздержусь. Надо будет очень хорошо подумать, как ей вообще можно поделиться без такого вот результата. Признав во мне брата, Корнелл расслабился, а Тивадар, который еще не проходил никакой курс по захвату демонами тел людей, и до этого не напрягался, не мешал старшему брату вести свой допрос, но и не смотрел на меня с недоверием во время принесения клятвы и многочисленных вопросов о нашем детстве. «Так что не все так страшно с магическим барьером», — перевел я снова беседу в более устраивающее меня направление. «Сегодня же я пойду налаживать связи в преступном мире столицы. И вскоре за графом Жерно начнут следить, собирая информацию». «А не боишься, что тебя там прирежут?» — спросил Тивадар. «Пусть бандиты лучше меня боятся», — улыбнулся я. «Эйсон, пока мы путешествовали караваном в столицу, захватил нескольких бандитов, когда они пытались усыпить нас при помощи сонного порошка и пробраться в наш фургон», — с прозвучавшей за меня гордостью в голосе сказала Эрли. «Двоих убил, у остальных отобрал все оружие и имущество. Там было и то, что они успели украсть в караване, в том числе и разные классные женские вещички. Я кое-что потом у торговца, которому мы вернули его товары, и прикупила». «Эрли, ты прелесть, я по тебе очень скучал», — тепло сказал Корнелл. «Но я все же встревожен. Ночная жизнь столицы опасна. Мы не можем использовать твои артефакты, чтобы пойти с тобой и подстраховать». «Увы, нет», — покачал головой я. — «Но вы не волнуйтесь, я еще до поездки сюда смог очень помочь одному караванщику. Спас его сына, и он дал мне несколько адресов своих родственников в столице. Я наведаюсь к ним, и уже они познакомят меня с местными бандитами, так что в их глазах я не буду овечкой, которую надо немедленно остричь». — «Это тот караванщик, сына которого ты спас, когда убил Крахта?» — спросила Эрли. «Он самый», — кивнул ей. «Погоди, ты убил Крахта?» — спросил Корнелл. «Это что за монстр такой, что ты так возбудился?» — удивился Тивадар. «Повелевающий взглядом», — ответил Корнелл язвительно. «Так ты припоминаешь или вообще все лекции по монстроведению в шапку проспал?» «Да ладно!» — еще сильнее удивился Тивадар. «Он же не про нас. На эту тварь только начиная с 13-го разряда маги ходят». «Эйсон, покажи им свой медальон чести», — обиделась за меня Эрри. Делать нечего. Пришлось доставать медальон из мешочки и показывать. А братья были так впечатлены, что перестали переживать за мои одиночные прогулки по ночным улицам столицы. Зато потребовали подробный рассказ, как я умудрился это сделать. Как и Эрли, рассказал все до мельчайших деталей. Если однажды пригодится, они должны знать, каковы реальные шансы справиться с таким монстром и не иметь иллюзий. Почувствовав после этого, что слишком много всего вывалил на братьев, попросил их рассказать про приработки на каникулах. За обедом мы так и не успели обсудить эту тему, и мне было на самом деле интересно. Нужно было вживаться в текущую жизнь королевства, и сбор информации о разных ее сторонах был мне только на пользу. Рассказывать стал Корнел, причем явно стесняясь. Никаких монстров уровня моего крахта они, конечно, не завалили, но, увидев мой неподдельный интерес к их приключениям, приободрился. Работали они охранниками в большом караване, с возможностью на безопасных привалах отлучаться на портальную охоту. Сильно не рисковали, всего за время каникул смогли заработать 500 золотых монет. Очень неплохо. В этом году у отца денег на учебу уже можно не просить. Я им передал, насколько отец был благодарен им за такую помощь и как тепло отзывался об этом решении. И парни заулыбались. И со всем вниманием, конечно, выслушал их рассказы о тех монстрах, с которыми они столкнулись. После чего похвалил братьев за то, что они работали аккуратно и не пытались лезть в чрезмерно опасные локации. Едва стемнело, я извинился и отправился готовиться к тому, чтобы покинуть на время Академию. Эрли и братья хотели меня проводить до магического барьера, но я отказался, сказав, что это может привлечь ко мне ненужное внимание. Пусть беседуют дальше. Потом идут на ужин и в случае чего скажут, что я был вместе с ними. С собой в город, помимо острого кинжала, я прихватил свой самострел для скрытного ношения, да надел перевязь с тремя ножами, прикрыв ее жилетом. В городе носить на показ такие ножи не стоило. Пытался недавно также смастерить взрывные артефакты на наконечнике стрел. Но нужно было сооружать их совсем уж миниатюрными из-за особенностей конструкции самострела. Проведя расчеты, понял, что выгоднее использовать обычные острые наконечники. Стрела с ними нанесет больше вреда. Благополучно преодолев магический барьер, я отправился по одному из адресов, которыми снабдил меня благодарный Шанкот. Это был его самый важный родственник в столице. И он меня заверил, что у него прекрасные связи. Вот в его алхимическую лавку я и направился. Улицы были не совсем пустынные. Несмотря на темноту, прохожих хватало. Один из них, хотя и сильно занервничал, когда я к нему обратился, даже подсказал мне, когда я немного заблудился, куда мне нужно двигаться. Когда я добрался до нужного адреса, лавка готовилась к закрытию. Я это понял, когда увидел недовольное лицо продавца. Он как раз подметал пол после посетителей. «Передайте хозяину, что пришел господин Карн от Шанкота», — велел я ему. «О, господин Шашкот очень обрадуется, господин Карн». Продавец тут же поменял выражение лица на очень любезное. «Он меня предупреждал, что вы можете появиться. Присаживайтесь вот здесь, тут уже прибрано. А я мигом». С поклонами усадив меня, он тут же убежал. И через 2 минуты вернулся вместе с хозяином, который был внешне удивительно похож на Шанкота. Разве что повыше ростом, да нос и уши немного отличаются. Несмотря на маску на моем лице, он увидел мое изумление и рассмеялся. «Вот теперь точно знаю, что вы недавно видели моего двоюродного брата. Как он, пока не буду спрашивать, расскажете за ужином». Все верно. Такие разговоры про родственников по этикету велись только в расслабленной атмосфере. Я потому и смело пропустил ужин в академии, что точно знал, что не останусь без него, зайдя в гости к родственникам Шанкота. 10 минут суеты нескольких слуг, и мы уже сидим за богато накрытым столом. И по обстановке в лавке, и по одежде хозяина, и по блюдам на столе было видно, что Шанкот меня в заблуждение не ввел. У Шашкота действительно в столице жизнь была налажена. Начал Шашкот с благодарности за спасение жизни своего родственника, о чем ему сообщили недавно, предупреждая о возможности моего визита. 20 минут я рассказывал, как сейчас живут Шанкот, Джаркот и Данх. Ему все было интересно услышать. Но затем пришло время для моей просьбы. Заходя издалека, витиеватыми словами я объяснил наличие острой потребности познакомиться с представителями местного преступного сообщества. Шашкот вовсе не смутился, только спросил, какое именно направление меня интересует. Все верно. Специализаций в преступном мире было много, от карманников до уличных убийц. И в нем не было единого хозяина, которому бы все подчинялись. В данный момент меня интересуют те, кто поможет собрать определенную информацию о достаточно могущественном человеке, не побоявшись. Как можно больше информации, конечно, я готов щедро заплатить. Шашкот кивнул, на минуту задумался, а потом взял лист бумаги и написал на нем несколько слов. Затем позвал слугу. «Когда господин Карн прикажет, возьмешь с собой еще пару вооруженных слуг с факелами и проведешь его вот по этому адресу. Обязательно дождешься, когда он оттуда выйдет, и проводишь его, куда он скажет». Он сунул бумагу слуге. «Там на месте, скажете парням на входе, что вас интересуют цены на селедку. Это пароль», — сказал он мне, когда слуга, поклонившись, вышел. «Спасибо. Я не буду называть ваше имя без необходимости». Поблагодарил я. «Да, если не будут спрашивать, то не стоит», — согласился он. Конечно, сразу уходить было бы невежливо, поэтому мы с гостеприимным хозяином посидели за столом еще с полчаса. Только после этого я, сославшись на поздний час, стал собираться. Как и положено по этикету, Шашкот начал уговаривать меня остаться, и я остался еще на 10 минут. А вот уже после этого можно было уйти сразу, как я выразил снова такое желание, никого не оскорбив. Слуги уже были готовы, и меня повели по улицам, как важного господина. Один слуга с факелом идет впереди меня, а двое остальных почтительно следуют за мной. Идти пришлось не очень долго, 15 минут. В принципе, я так и предполагал, иначе мой гостеприимный хозяин непременно велел бы отвезти меня в экипаже. Но на такое небольшое расстояние нужды в этом не было. По южному этикету считается, что после застолья полезно для здоровья немного прогуляться. Когда мы прибыли в указанное Шашкотом место, я сразу понял, что попал по нужному адресу. Возле толстой двери, прислонившись к стене, дежурили пара парней, по которым сразу было видно, что, честно, они не трудились ни дня в жизни. Специфические рубашки на выпуск, воровская мода, наглый взгляд, сдвинутые на лоб береты, скучающее циничное выражение на лице, толстые серебряные цепи на шее. Велев слугам задержаться 20 метров от них, я подошел почти вплотную к парням и сказал: «Меня интересуют цены на селедку». «Проходи», — сказал тот, что выглядел постарше. Открыв дверь, я попал в коридор. Очень длинный коридор, 15 метров. Ни одной двери, кроме как в самом конце, видно не было. Но я был уверен, что они есть, просто замаскированы. Дойдя до конца коридора, открыл следующую дверь и оказался в небольшом кабинете, очень похожем на тот, в котором мой отец работал над артефактами. Но тут за столом сидел не честный труженик, а вор. Тот же стиль одежды, что у пацанов на улице, только ткань получше качеством. И цепь на шее, не серебряная, а золотая. Грузный, под 40 лет, на левой щеке ножевой шрам. Учитывая, что его может легко убрать любой маг-целитель, явно оставлен из сентиментальных соображений, потому как в деньгах мужик явно не был стеснен. Решил называть его Шрам. Ясно, что представляться друг другу мы не будем. «Меня интересует цена на селедку», — повторил для него. «Как много селедки будет нужно?» — тут же спросил он, на удивление для мужика такой комплекции, тоненьким голоском. «Всего одна, но это большая рыба», — ответил я. «Что конкретно нужно?» — кивнул он. Вся информация, что удастся собрать. Друзья, враги, любовницы. Если есть все грешки, мелкие и большие. Я должен знать его лучше, чем он сам. «Раз рыба большая, то это обойдется недешево», — сказал Шрам, явно пытаясь понять, сколько с меня можно содрать денег. «Я знаю расценки. Плачу 100 золотых, половину авансом. Если удастся нарыть что-то совсем интересное, будет и премия». Расценки я действительно знал. Уж очень часто бывшие бандиты болтали при мне, вспоминая былые времена. Я вообще знал о преступном мире столько, включая жаргон, словно был преступником с малолетства. Оказалось, достаточно пролежать несколько часов в трансе, вспомнив все, что при мне много лет обсуждали бывшие бандиты. «Кто клиент?» — кивнул Шрам, соглашаясь с тем, что расценки я знаю. «Помощник камергера граф Жарно», — сказал я, внимательно наблюдая за мимикой на лице бандита. И она мне не понравилась, поэтому я добавил. «Приятель, отбрось мысли о том, что можно взять больше денег с него за информацию о том, что за ним велели проследить. Он же не ограничится ей и велит меня схватить». А я подстраховался. Если со мной что случится, всех, кто сегодня был здесь, исполнит Ван без изъяна. И я попросил его сделать это с особой жестокостью. Изуродованную шрамом щеку моего собеседника на миг свело судорогой. Еще бы. Ван без изъяна был самым знаменитым заказным убийцей в это время. Выйти на него можно было только через 2 проверенных посредников, о которых знали немногие, но убил он многих, и об этих убийствах говорили с суеверным ужасом, потому как спрятаться от него, если он получил заказ, было практически невозможно. Арестовать и казнить его было мечтой многих полицейских чиновников, потому как этот убийца исполнил многих серьезных аристократов по заказу других серьезных аристократов. Но поймать его до войны так и не удалось. Я это точно знал, потому как он потом стал офицером в нашей армии. Именно он меня учил незаметно передвигаться на местности. Тогда же я узнал секрет его знаменитой способности избегать полицейских засад. Он был неплохим магом 12-го разряда и специализировался на 2 вещах — заклинаниях, позволяющих незаметно перемещаться, и заклинаниях, позволяющих обнаружить издалека тех, с кем ему бы не хотелось встретиться. С таким высоким разрядом он мог бы жить припеваючи и без всяких заказных убийств. И меня мучило любопытство, почему он вообще ступил на эту дорожку. Но он так мне и не сказал. Много лет он руководил разведкой в нашей армии, многому меня научил и героически погиб за полгода до того, как меня закинули в это время. Впрочем, к тому времени большинство тех, кого я хорошо знал, погибли. Если есть сомнения в моих словах, то могу назвать посредника, через которого на него можно выйти. Безразличным голосом сказал я. Только не гарантирую, что потом Ван без изъяна тебя не грохнет, потому как не похож ты на того, кто сможет оплатить его услуги. Там же низшая ставка за самый простой заказ от 500. А такие люди, по его точке зрения, не должны, зная так много, ходить и дышать. Я специально заодно и оскорбил Шрама. Конечно же, бандит такого уровня без проблем мог найти 500 золотых монет для заказа у Вана без изъяна. Сделав это, я продемонстрировал аристократическую спесь, словно принадлежу к знатному семейству. Дополнительный способ запутать бандита, если решит попытаться выяснить, кто я такой. «Нет-нет, не надо, не хочу знать ничего об этом посреднике». Видно было, что Шрам принял решение и явно был склонен полностью мне поверить. «Все исполним в самом лучшем виде. Через неделю здесь же никакого кидалова». «Если понадобится больше времени, чтобы выполнить заказ, то вилять не буду, скажу честно». «Есть одно поручение, небольшое. Есть такой клан могучих. Нужно узнать имя одного из их магов. Я дал подробное описание внешности. Бандит достал первую бумагу и принялся записывать. «Тоже нужно разузнать и про его привычки?» — уточнил он, записав все. «Нет, просто хочу знать его имя и статус. Больше ничего не надо», — покачал головой я. 20 золотых за эту работу», — озвучил цену Шрам. Я молча выложил на стол 60 золотых монет аванса и, не прощаясь, покинул комнату. Теперь у меня была уверенность, что Шрам готов работать честно. А то с этими бандитами без серьезной острастки никогда не знаешь, как может повернуться. Не скажи права на без изъяна, шансы, что меня бы сдали помощнику канцлера за двойную ставку, были бы очень велики. Слуги ждали меня, как и велел Шашкот. Я прошелся с ними до ближайшей таверны. Там поблагодарил слуг, кинул им золотую монету и отпустил. Они обрадовались и долго кланялись. Ясно, что я не был должен им платить. Ничего, не обеднею. Едва они ушли, тут же направился в наш дом. Аркош обрадовался моему появлению и помог собраться. Я взял лук, закрытые колчаны с разрывными обычными стрелами, а также колчан с 5 легкими дротиками с разрывными артефактами. Не копья, но уже и не стрелы. Взрывная мощность почти в 3 раза выше, чем у стрел. Взял также и меч. Затем отправился в самый знаменитый среди портальных охотников кабак — легендарный 3 топора. Много крутых бойцов в нашей армии любили тут собираться в это время, промышляя портальной охотой. Но пока шел, губы мои сами собой растягивались в улыбке. Сегодня я получу шанс увидеть тех, кто в прежней жизни были моими очень уважаемыми наставниками. И некоторые из них сейчас не намного старше меня. Попав в это время, я не мог жаловаться. Меня окружало много хороших людей. Отец, Эрли, Аркош. Понравились мне и Корнел с Тивадаром. Но я дико, просто дико соскучился по тем лихим героям, рядом с которыми сражался много лет с демонами. И пусть они, конечно, понятия не будут иметь о том, кто я такой, но у меня есть шанс заново подружиться с ними. А затем, когда придет время, обязательно пригласить их присоединиться к моей охоте на демонов. Была только одна серьезная проблема. Сейчас я выгляжу безусым молокососом, да еще и хромым. Значит, мне придется создавать себе репутацию среди них, чтобы они начали воспринимать меня всерьез. Над тем, как, я много думал. Скоро и узнаю, сработает ли что из этого.